Глава 19. Первотренировочная. Сев в спаську, задумчивым, но в то же время и заинтересованным взглядом проводила Эрика, направившегося к другой машине, стоящей метрах в 30 от моей. Серебристый мерс, седан. Так, кроме моего няня за мной следит кто-то еще? Или это случайное совпадение? Или просто знакомые? Ага, слабо верится, если честно. А что, если слух напрячь? Приспустив стекло, но не глядя в их сторону, я постаралась выборочно настроить слух. Эх, нет, не получается. Вэл, помогай! Моя! Ты не можешь мне запретить. Забываешься. Я тоже вправе. Бой решит. Кристинка уже наказана, а она все равно мне проиграет. Не будь так самоуверен. Она далеко не глупа, а я уж постараюсь. Да что такое? Я их слышу через слово. Вэл, все самое интересное мимо нас же проходит. Я тоже. Тем более через детей. Ты ведь помнишь, что было с Маратом? Хочешь повторения? Не учи. Все, мне пора. Кстати, твои лилейки болтали бы поменьше. Цензура? Согласен. Снисходительно ироничный голос Эрика и раздраженно злой Марка. Марк, вот поганец мелкий. Да что ж такое-то, не имется ему. И не дай бог он попытается детей хоть пальцем тронуть. Я его не маркером, я его кое-чем другим приласкаю. На играх краем уха, подслушивая мужские разговоры, я узнала, что у Тимура далеко не светлое прошлое. И если постараться, да попросить хорошенько, то можно и достать. Все, все, что надо. Были бы деньги. А вот на них я не поскуплюсь. Не хочет играть по-честному? Хорошо, я тоже так умею. Задумчиво ковыряя ногти и смотря в противоположное окно, прикидывала в уме, как я помогу серому кошаку проэпилировать ноги воском, да удалить усы. По одному. Получалось неплохо. Улыбнула даже. Вэл? Сев в машину и внимательно посмотрев на мое практически довольное лицо, Эрик приподнял брови. «Чему улыбаешься?» «Предлагаешь пореветь?» «Вэл!» «Валерия! Можно Лера?» «Все! Никаких Вэл! И уж тем более Лерочек! Достал!» С чего ты взял, что можешь припереться непонятно откуда и устанавливать свои правила? Ты меня спросил? Закончила? Могу продолжить. Хм. Расслабленно откинувшись на сиденье, оборотень смерил меня внимательным взглядом и неожиданно констатировал. У тебя истерика. Какой внимательный! Раздражаясь непонятно от чего, все больше и больше, я никак не могла себя успокоить. Да что ж такое-то? Выходи. Чего? Выходи, я поведу. Не дожидаясь, пока я выполню его практически приказ, Эрик вышел из машины и, обойдя ее, открыл мою дверь. Не упрямься. Я не хочу, чтобы ты пострадала. У тебя ведь еще поединок. Неплохая отмазка. Поединок у меня. Ну-ну. Раздраженно рыкнув, вышла из машины и тут же пересела на заднее сиденье. Видеть его не хочу. Сложив руки на груди, зло запыхтело. Вот только... почему? Это на меня не похоже. Что за мохнатый подвох? Вэл! Ну? Ты? Опять ты? «Да! Зачем? Это же глупо! Вэл! Вэл! Черт тебя дери! Что на тебя нашло?» Так и не докричавшись до своевольной хвостатой, я попыталась разобраться в произошедшем и своих истеричных эмоциях сама. Странное что-то вырисовывается. Ее раздражает забота Эрика или что-то другое. Я и сама вижу, что он входит в нашу жизнь непрошибаемый, словно ледокол. Но я-то прекрасно понимаю, с чем это связано, и мирюсь с этим постольку-поскольку. Да и то всего лишь внешне. Я умею терпеть, я умею выжидать, я умею прикидываться хорошей девочкой. 10 лет прикидывалась. А вот Вэл, похоже, не хочет. Дурочка хвостатая. Чего ты боишься? Гибче нужно быть, изворотливее. Это как в мультике. Улыбаемся и машем. А во второй руке за спиной под завязку заряженный маркер. Не бойся, кисуня, мы справимся. Со всеми справимся. Обернемся? Успокоилась? Конечно, милая, мы обязательно обернемся дома. Вот только позавтракаем сначала. Да наш любимый коктейльчик из кофейка, коньячка да валерьяночки бахнем. И все, тут же обернемся, обещаю. Улыбаясь, я успокаивала свою коте, словно ребенка, обещаниями конфетки и мультиков. Такая смешная, милая моя песчаная коте. Сидя за рулем и ведя машину, не забывая следить за дорогой, он, почти не отрываясь, смотрел на нее в зеркало заднего вида. Какая же она непосредственная! Каждая эмоция, каждая мысль на лице. Он прекрасно понимал ее злость. Похоже, что она все-таки услышала часть их разговора. Хоть в машине и стояла заглушка. Она может, его девочка. А вот теперь она, похоже, общается со своим зверем. Задумалась. Успокаивает. Наверняка же что-то задумала. Он-то прекрасно знает все, что она может ему противопоставить. Хотя в чем-то они и разные. Эмма и Вэл Валерия. Хмыкнул над ее требованием. Она может быть где-то и мягче, уступчивей, но вот характера ей не занимать. Может и промолчать, может и подумать, отступить, выждать. А может и одним словом ударить так, что будет больнее, чем когтями. А еще дети. Невероятно, как же они на нее похожи, и как же она их любит. Она будет прекрасной матерью их детям. Да. Поднимаясь по лестнице домой, Вэл наотрез отказалась от лифта, я задумалась над возможностью общения зверя и человека. У меня слишком много вопросов к этой хвостатой. Вот только как бы ее разговорить? Ведь если она не хочет общаться, она притворяется обычной татуировкой и попросту молчит. Угрожай, упрашивай, все одно. Как бы я хотела сама по своему желанию смотреть ее воспоминания. Но чего нет, того нет. Похоже, я требую невозможного, но ведь так хочется. Снежок же шел следом с абсолютно ровным выражением лица, словно и вправду телохранитель, спокойный, уверенный, сильный. В этом я не сомневалась. Такой на мои требования истерики просто отмахнется и продолжит гнуть свою линию. Вот только истерики я сама ненавидела. Смысл? Не спорю, есть специалистки, которые с помощью слез добивались от своих мужчин выполнение любого каприза. Но не в нашем случае. Эрик слишком сильный кот, лидер, мужчина. Почему одиночка только? Это ведь его кланом теперь управляет Марк. Это я поняла. Боится ответственности? Вряд ли. Наигрался, отдал младшему брату? Возможно. Похоже, ему это теперь просто неинтересно. Ладно, хватит об этом снежном. Завтракать будешь? Нет, чай, если можно. И лучше зеленый. Хорошо, проходи на кухню. Посмотрю, есть ли у меня. Нашла. Сама я предпочитала обычный, ну или каркаде, а вот зеленый у меня остался, похоже, что еще со времен рождения Тимошки. Чтобы у меня самой молока было побольше, приходилось пить его с обычным деревенским молоком, за которым без разговоров ездил муж. Пойдет? Да, благодарю. Сахар, сливки. Сахар. И, немного подумав, кивнул. И сливки. Улыбнулась. Настоящий кот. Не могу я на него долго злиться, так и хочется потискать. Кстати, говорят, наглость — второе счастье. Я хочу посмотреть на твоего барса. Покажешь? Хм, даже не вздрогнул и уж тем более не подавился. Жаль, его, похоже, вообще ничего не берет. Эх, зачем? Жалко? Ты ведь меня видел, просто интересно. Ладно, не хочешь — не надо, забудь. А посмотреть действительно хотелось. В воспоминаниях моей коте он был таким красивым. А чем мы будем заниматься эти 3 недели? Ой, вот только не надо так ухмыляться. Меня в первую очередь интересует поединок. Я хочу его выиграть, без вариантов. И я хочу... Я очень прошу твоей помощи. Эрик. Снежок задумчиво крутил кружку в руках, периодически отпивая из нее маленькими глотками. Задумался. Да чего тут думать? Прыгать надо. Анекдот такой есть. Не в его ведь интересах, чтобы я Марку проиграла. Или я снова что-то упускаю? Вэл, молчишь? Ну-ну, молчи. Посмотрю я на тебя, когда мы по глупости твоей молчаливой бой проиграем. Не отвлекая мужчину от взвешивания всех «за» и «против», я спокойно доела завтрак и налила в большую любимую кружку убойную дозу любимого коктейля собственного сочинения. КВК. Кофе, валерьянка, коньяк. Удивленным взглядом проследив за приготовлением напитка, мужчина, наконец, выдал. «Зачем тебе это? Ты так уверена, что сможешь выиграть? Ты так хочешь, чтобы я проиграла? Почему ты так явно во мне сомневаешься? Марк, глава стаи, уже почти 50 лет. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Говорит. И что? Предлагаешь, как ваш Дмитрий, попросту сложить лапки? Знаешь, что-то не хочется. Есть другой вариант». «Неужели? Какой? Не, ну что за кошак? У него каждый день новые варианты, а сразу их озвучить нельзя?» «Я твой опекун. Ты можешь просить меня заменить тебя на поединке». «Как интересно». Внешней задумчивости не было предела, зато внутри росла ярость. «Просить его? Снова просить? А какова стоимость такой просьбы? В этом мире платить нужно за все. Это правило я уяснила четко. А этот кошак просто так ничего не делает. Да этим самым я просто сдам себя в рабство. Только уже не Марку, а Эрику. А вот это не про меня. В свою очередь я медленно цедила свой кофе и искала в его глубине тайный смысл. Нету. Жаль. Спокойно. Знаешь, твое предложение действительно очень интересно. Хм, но... Ты прав, но... Я хочу сама. Ты ведь как никто знаешь своего брата, его сильные и слабые стороны. Ведь так? Дождавшись кивка и прищуренных глаз, продолжила. Научи меня. Не шипи. Порычать? Попросить? Мужчина уже откровенно издевался. Я же с трудом сдерживала зверя. Как? Может, расскажет. Вежливо. О, вот только почему мне хочется вылить на него остатки кофе и разбить о голову кружку? Всего 3 недели? Нет, это целый 21 день. Это до хрена часов и великая туча минут. Про секунды я вообще молчу. Да я его уже прибить готова. А за убийство оборотня сколько дают? А на состояние аффекта можно будет списать? Хм. Молодец. Что? Подняв глаза на спокойно откинувшегося на спинку стула Снежка, я удивленно нахмурилась. За что комплимент? Ты уже можешь удержать зверя. Молодец. Ты специально, да? Специально меня выводишь? Сейчас да. Мило. Просто очаровательно. Извинений я тоже не дождусь. Ладно, спокойствие, только спокойствие. Вэл, ты как с ним вообще жила? Хм. Типа как-то так? Или сама не подарочек? Думаю, второе вернее. Ну что ж, я тоже не конфетка. Чертенок с правого плеча тут же начал нашептывать на ухо варианты развития событий. Я же отфильтровала самые кровожадные и отправляла в топку самые эротично направленные. У нас кризис неудовлетворенности? Похоже, что да. Как не кстати-то. Ладно, остановимся на самом безопасном и естественном варианте. Отставив несчастную кружку и состряпав мордаху поспокойнее и поприветливее, подняла глаза на весьма заинтересованного моими метаморфозами Снежка. «Я так понимаю, это один из твоих уроков по введению меня в ваш мир и обузданию своего зверя?» «Верно». «А полегче?» «Это будет намного дольше, а у тебя нет времени». «Эрик, насчет моей просьбы, вежливой, я действительно хочу стать сильным зверем. Ты сам говорил, что слабых в вашем мире не уважают. И сейчас я тебя прошу, я действительно очень прошу тебя стать моим учителем. Я не хочу проиграть просто из-за того, что я ничего не умею. А теперь самую капельку лести. Ты ведь старше его, сильнее, опытнее. Ты ведь можешь меня научить. Я не прошу многого, мне нужен только этот бой. Пожалуйста». «Хорошо», — мимолетная улыбка, и мужчина вновь серьезен и собран. «Но ты будешь слушаться меня во всем. Во всем, что касается тренировок и мира оборотней». «Согласна. Похоже, я только что подписалась на 3 недели самых изощренных пыток. Никогда не считала себя поклонницей садомаза. Что я о себе еще не знаю? Когда начнем?» «Не терпится?» «У меня не так много времени, сам знаешь». «Да, конечно. Пойдем». Заинтересовавшись, отправилась следом. Снежок же, дойдя до зала, окинул внимательным взглядом комнату, что-то прикинул в уме, затем с коварной улыбкой повернулся ко мне. «Ну, все понятно. Оборачивайся, будем учиться». «Ну вот, да я провидица. Вот только оборачиваться я буду не здесь. Хе-хе». «Хорошо, я сейчас». Отправившись к себе наверх, я спокойно разделась и также спокойно обернулась. Ран уже не было, лишь 3 розовые полоски напоминали о том, что они и вообще были. «Прекрасно». Удовлетворенно потянулась всем телом. «Мряв». А вот теперь можно и спуститься. «Нет! Да нет же! Вэл, Валерия! Сильнее!» «Да, молодец! Еще! Да что ж такое-то? Нет!» И вот так весь последний час. А впереди еще 3 недели. В рабыни, что ли, податься? Там, наверное, поспокойней. «Так, отставить пораженческие мысли. Весь последний час Эрик учил меня правильно атаковать, уворачиваться и контратаковать. Причем на себе. И не боится ведь, что я его того загрызу. Если честно, то поначалу я сама боялась, но после 20 минут таскания меня за лапы и хвост, да многочисленные броски через голову, я уже была в настроении кое-кого помять, когтями. Правда, у меня до сих пор ничего не получалось. Он с легкостью выворачивался из всех настойчивых объятий. Интересно, почему он сам не хочет обернуться? Хотя да, как же он тогда меня ругать будет? Сначала он должен меня хотя бы основам научить, а уж потом его снежный будет валять меня сам. Ладно, собралась. Вуф! Ну, болит все. Ну, зомбя. Да у меня хвост и тот болит. Пожалейте крысу. Мяу. Хорошо, на сегодня все. Иди оборачивайся, не ной. Кто ноет? Я ною? А, ну да, я. Давай, можешь полчаса полежать в ванне. Тебе станет легче. Я пока приготовлю обед. Личный шеф-повар? Да он просто Пуся. А я в ванну вместе с любимыми мальчиками-финами. Релакс должен быть полным.